висячие лампы, как сдобная булка. «На, чмокни ее в горло и заткнись!» — цыкнул на него Жадов, подставляя четверть водки, и сердито осмотрел все застолье. «Сперва дело обговорить надо, а потом вольному воля». У запасливого кнута все имелось на такой случай. И вилки с ножами, и тарелки, и маленькие стаканчики, и даже рюмки на тонкой ножке для барышин. Но только лишь кнут открыл жаровню с духовитым мясом, как сообразила, залез в нее всей пятерней. «Азиат!» — стукнул его по черепу ложкой кнут. «Здесь общество сидит, а не базарные мужики!» Ларион виновато ощерил свой щербатый рот и только гыкнул, беря вилку. Но когда Жадов стал разливать водку, он опять пожадничал, схватил посреди стола фарфоровую чашку и потянулся с ней к четверти, а свой маленький стаканчик накрыл рукавом. «Сообразила? За этим столом все равные. Коммуна, понял?» — изрек Жадов. «Вот и веди себя, равняясь по всем остальным членам. И не хапай, как единоличник. Не то руки оторву, согласно Уголовному кодексу РСФСР». Все засмеялись. «Да, кодекс у нас все серьезнее с каждым днем», — сказал помрачневший жук. «Меня так обложили налогами, что каждая лошадиная голова не в карман, а из кармана тянет». «А ты что их, по ведомости проводишь? Головы-то?» — спросил Жадов. «Нет, Ваня, даже с тобой дело иметь накладно стало». «Вон как? Что ж ты задумал?» «Пока только одно скажу. Закрываю лавочку». Жадов присвистнул. «Ну, поехали! Остальное по дороге доскажешь». Выпили и девчата. Им налили неженской рябины. С минуту воцарилось молчание. Все шумно работали челюстями и сопели, как будто воз везли. «Так берешь лошадей?» — спросил опять Жадов. «Беру всех трех», — ответил жук. «А барахло?» «Как обычно. Пускай Семен везет до Мурома, а там свезу куда следует. Что-либо есть ценное? Шуба на козьем меху, покрытая драп-кастором, бекеша из кенгуру, пальто с бобровым воротником, отрезы есть, сапоги. И так, по мелочам. Нахапал мельник в голодные годы, будь здоров. Мы ему, значит, экспроприацию устроили». «Иван, ну чего ты нудишь, как на поминках?» — крикнула через стол Верка, сидевшая рядом с жуком. «Налей! Или удачи тебе нет, или руки сохнут, или в охлаки перевелись. Хватит на наш век!» «Правильно, Вера. Мы еще покидаем телят на холку!» Иван тряхнул своими длинными волосами и взялся за четверть. «Кнут, ставь граненые стаканы! Наливай по полному! Не то закисли, как вечерошнее молоко!» — крикнула Верка. «Ух ты, ягода малина! Фу ты, ну ты! А плясать будешь?» — спросил жук. «Буду! Сенька, гитару!» — крикнул жук. Семен снял со стены гитару на розовой ленте, достал граненые стаканы с деревянной открытой полки и, дунув каждый, как в патрон, поставил их на стол. «Хоть бы сполоснул, дикобраз нечесанный», — сказал жук, принимая гитару. «Чего их полоскать? Из них никто и не пил с самой купли. Кружками обходимся», — сказал Семен, усаживаясь на свое место. «Чего там стакан? Лей в кружку!» — потянулся к четверти Ларион с кружкой. «Смотри, сообразила, в колхоз тебя не примут», — засмеялся Жадов. Но в кружку налил. «Пей, черт с тобой!» И все потянулись к Жадову. Кто с кружкой, кто с чашкой, а жук протянул тарелку. «Плесни сюда, ложкой хочу похлебать!» «А выхлебаешь?» «Выхлебаю!» «Ваня, налей мне в блюдце. Я в прикуску с сахаром хочу», — потянулась Верка. «Наливайте во что хотите, пейте!» Иван принес из сеней еще одну четверть и грох ее на стол.